столица. Щелкунчик снова хлопнул в ладоши. Розовое озеро зашумело сильнее, выше заходили волны, и Мари увидела вдали двух золото-чешуйчатых дельфинов, впряженных в раковину, сиявшую яркими, как солнце, драгоценными камнями. 12 очаровательных арабчат в шапочках и передничках, сотканных из радужных перышек колибри, соскочили на берег и, легко скользя по волнам, перенесли сперва Мари, а потом Щелкунчика в раковину, которая сейчас же понеслась по озеру. Ах, как чудно было плыть в раковине, овиваемой благоуханием роз и омываемой розовыми волнами. Золото-чешуйчатые дельфины подняли морды и принялись выбрасывать хрустальные струи высоко вверх. А когда эти струи не спадали с вышины сверкающими и искрящимися дугами, чудилось, будто поют два прелестных, нежно-серебристых голоска. Кто озером плывет? Фея вот. Комарики ду-ду-ду, рыбки плеск-плеск, лебеди блеск-блеск, чудо-птичка тра-ла-ла. Волны, пойте вея, млея, к нам плывет по розам фея. Струйка резвая, взметнись к солнцу ввысь. Но 12 арабчатам, вскочившим сзади в раковину, видно, совсем не нравилось пение водных струй. Они так трясли своими зонтиками, что листья финиковых пальм, из которых те были сплетены, мялись и гнулись, а арабчата отбивали ногами какой-то неведомый такт и пели. Топ и тип, и тип и топ, хлоп-хлоп-хлоп, мы по водам-хороводам. Птички, рыбки на прогулку вслед за раковиной гулкой. Топ и тип, и тип и топ, хлоп-хлоп-хлоп. «Арабчата очень веселый народ», — сказал несколько смущенный Щелкунчик. «Но как бы они не взбаламутили мне все озеро». И правда, вскоре раздался громкий гул. Удивительные голоса, казалось, плыли над озером. Но Мари не обращала на них внимания. Она смотрела в благоуханные волны, откуда ей улыбались прелестные девичьи лица. «Ах!» — радостно закричала она, хлопая в ладошки. «Поглядите-ка, милый господин Дроссельмейер! Там принцесса Перлипат! Она так ласково мне улыбается!» «Да поглядите же, милый господин Дроссельмейер!» Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал: «О, бесценная мадемуазель Штальбаум! Это не принцесса Перлипат! Это вы!» Только вы сами, только ваше собственное прелестное личико ласково улыбается из каждой волны. Тогда Мари быстро отвернулась, крепко зажмурила глаза и совсем сконфузилась. В то же мгновение 12 арабчат подхватили ее и отнесли из раковины на берег. Она очутилась в небольшом лесочке, который был, пожалуй, еще прекраснее, чем рождественский лес. Так все тут сияло и искрилось. Особенно замечательны были редкостные плоды, висевшие на деревьях, редкостные не только по окраске, но и по дивному благоуханию. «Мы в цукатной роще», — сказал Щелкунчик, «а вон там столица». Ах, что же увидала Мари? Как мне описать вам, дети, красоту и великолепие представшего перед глазами Мари города, который широко раскинулся на усеянной цветами роскошной поляне? Он блистал не только радужными красками стен и башен, но и причудливой формой строений, совсем не похожих на обычные дома. Вместо крыш их осеняли искусно сплетенные венки. а башни были увиты такими прелестными, пестрыми гирляндами, что и представить себе нельзя. Когда Мари и Щелкунчик проходили через ворота, которые, казалось, были сооружены из миндального печенья и цукатов, серебряные солдатики взяли на караул, а человечек в парчевом шлафроке обнял Щелкунчика со словами: «Добро пожаловать, любезный принц! Добро пожаловать в Конфетенбург!» Мари очень удивилась, что такой знатный вельможа называет господина Дроссельмейера принцем. Но тут до них донесся гомон тоненьких голосков, шумно перебивавших друг друга. Долетели звуки ликования, смеха, пения и музыка. И Мария, позабыв обо всем, сейчас же спросила Щелкунчика, что это. «О, любезная мадемуазель Штальбаум», — ответил Щелкунчик, — «дивиться тут нечему. Конфетенбург — многолюдный, веселый город. Тут каждый день веселье и шум. Будьте любезны, пойдемте дальше». Через несколько шагов они очутились на большой, удивительно красивой базарной площади. Все дома были украшены сахарными галереями ажурной работы. Посередине, как обелиск, возвышался глазированный сладкий пирог, осыпанный сахаром, а вокруг из четырех искусно сделанных фонтанов били вверх струи лимонада, аршада и других вкусных прохладительных напитков. Бассейн был полон сбитых сливок, которые так и хотелось зачерпнуть ложкой. Но прелестнее всего были очаровательные человечки, во множестве толпившиеся тут. Они веселились, смеялись, шутили и пели. Это их веселый гомон Мари слышала еще издали. Тут были и нарядно разодетые кавалеры и дамы, армяне и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, и монахи, и пастухи, и паяцы. Словом, всякий люд, который только встречается на белом свете. В одном месте на углу поднялся страшный гвалт. Народ кинулся в рассыпную, потому что как раз в это время проносили в паланкине великого могола, сопровождаемого 93 вельможами и 700 невольниками. Но надо же было случиться, что на другом углу цех рыбаков в количестве 500 человек устроил торжественное шествие, а на беду турецкому султану как раз вздумалось проехаться в сопровождении 3000 янычар по базару. К тому же прямо на сладкий пирог надвигалась со звонкой музыкой и пением «Слава могучему солнцу! Слава!» процессия прерванного торжественного жертвоприношения. Ну и поднялись же тут сумятица, толкотня и визг. Вскоре послышались стоны, так как в суматохе какой-то рыбак сшиб голову брамину, а великого могола чуть было не задавил паяц. Шум становился все бешеней и бешеней. Уже начинались толкотня и драка. Но тут человечек в парчевом шлафроке, тот самый, что у ворот приветствовал Щелкунчика в качестве принца, взобрался на пирог и, трижды дернув звонкий колокольчик, трижды громко крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Сутолока мигом улеглась. Всякий спасался как мог, и после того, как распутались спутавшиеся шествия, когда вычистили перепачкавшегося великого могола и снова насадили голову брамину, опять пошло прерванное шумное веселье. «В чем тут дело с кондитером?» — любезный господин Дроссельмейер?» — спросила Мари. «Ах, бесценная мадемуазель Штальбаум! Кондитером здесь называют неведомую, но очень страшную силу, которая, по здешнему поверью, может сделать человеком все, что ей вздумается», — ответил Щелкунчик. «Это тот рок, который властвует над этим веселым народцем. И жители так его боятся, что одним упоминанием его имени можно угомонить самую большую сутолоку, как это сейчас доказал господин бургомистр. Тогда никто уже не помышляет о земном, о тумаках и шишках на лбу. Всякий погружается в себя и говорит, что есть человек и во что он может превратиться». Громкий крик удивления, нет, крик восторга вырвался у Мари, когда она вдруг очутилась перед замком сотни воздушных башенок, светившимся розово-алым сиянием. Там и сям по стенам были рассыпаны роскошные букеты фиалок, нарциссов, тюльпанов, левкоев, которые оттеняли ослепительную, отливающую алым светом белизну фона. Большой купол центрального здания и остроконечные крыши башен были усеяны тысячами звездочек, сверкающих золотом и серебром. «Вот мы и в Марципановом замке», — сказал Щелкунчик. Мари не отрывала глаз от волшебного дворца, но все же она заметила, что на одной большой башне не хватает крыши, над восстановлением которой, по-видимому, трудились человечки, стоявшие на помосте из корицы. Не успела она задать вопрос Щелкунчику, как он сказал: «Совсем недавно замку грозила большая беда, а может быть и полное разорение. Великан-сладкоежка проходил мимо. Быстро откусил он крышу вон с той башни и принялся уже за большой купол. Но жители Конфетенбурга умилостивили его, поднеся в виде выкупа четверть города и значительную часть цукатной рощи. Он закусил ими и отправился дальше». Вдруг тихо зазвучала очень приятная нежная музыка. Ворота замка распахнулись, и оттуда вышли 12 крошек пажей с зажженными факелами и стеблей гвоздики в ручках. Головы у них были из жемчужин, туловища из рубинов и изумрудов, а передвигались они на золотых ножках искусной работы. За ними следовали 4 дамы, почти такого же роста, как Клерхен, в необыкновенно роскошных и блестящих нарядах. Мари мигом признала в них прирожденных принцесс. Они нежно обняли Щелкунчика и при этом воскликнули с искренней радостью: «О, принц, дорогой братец!» Щелкунчик совсем растрогался. Он утирал часто набегавшие на глаза слезы. Затем взял Мари за руку и торжественно объявил: «Вот мадемуазель Мари Штальбаум, дочь весьма достойного советника медицины и моя спасительница. Не брось она в нужную минуту туфельку, не добудь она мне саблю вышедшего на пенсию полковника, меня загрыз бы противный мышиный король, и я лежал бы уже в могиле. О, мадемуазель Штальбаум, может ли сравниться с ней по красоте, достоинству и добродетели Пирлипат, несмотря на то, что та прирожденная принцесса? Нет, говорю я, нет». Все дамы воскликнули «нет» и, рыдая, принялись обнимать Мари. «О, благородная спасительница нашего возлюбленного, царственного брата! «О, несравненная мадемуазель Штальбаум!» Затем дамы отвели Мари Щелкунчика в покой замка, в зал, стены которого сплошь были сделаны из переливающегося всеми цветами радуги хрусталя. Но что понравилось Мари больше всего, это расставленные там хорошенькие стульчики, комодики, секретеры, изготовленные из кедра и бразильского дерева с инкрустированными золотыми цветами. Принцессы уговорили Мари Щелкунчика присесть и сказали, что они сейчас же, собственноручно, приготовят им угощение. Они тут же достали разные горшочки и мисочки из тончайшего японского фарфора, ложки, ножи, вилки, терки, кастрюльки и прочую золотую и серебряную кухонную утварь. Затем они принесли такие чудесные плоды и сласти, каких Мари и не видывала. И очень грациозно принялись выжимать прелестными белоснежными ручками фруктовый сок, толочь пряности, тереть сладкий миндаль. Какие они искусницы в кулинарном деле, и какое роскошное угощение ожидает ее. Прекрасно сознавая, что тоже кое-что в этом понимает, Мари втайне желала сама принять участие в занятии принцесс. Самая красивая из сестер Щелкунчика, словно угадав тайное желание Мари, протянула ей маленькую золотую ступку и сказала: «Милая моя подружка, бесценная спасительница брата, потолки немножко карамелек». Пока Мари весело стучала пестиком, так что ступка звенела мелодично и приятно, не хуже прелестной песенки, Щелкунчик начал подробно рассказывать о страшной битве с полчищами мышиного короля, о том, как он потерпел поражение из-за трусости своих войск, как потом противный мышиный король во что бы то ни стало хотел загрызть его, как Мари пришлось пожертвовать многими его подданными, которые были у нее на службе. Во время рассказа Мари чудилось, будто слова Щелкунчика и даже ее собственные удары пестиком звучат все глуше, все невнятнее. И вскоре глаза ее застлала серебряная пелена, словно поднялись легкие клубы тумана, в которые погрузились принцессы, пажи, Щелкунчик, она сама. Где-то что-то шелестело, журчало и пело, но странные звуки растворялись вдали. Вздымающиеся волны несли Мари все выше и выше, выше и выше, выше и выше.